Я сам ежеминутный должник Господу духовно и телесно, духовно грехами и телесно, ту не получая вещественные дары, пищу, питье, деньги, одежду, воздух, теплоту, свет, вообще многоразличное довольство жизненное. Как же мне не иметь удовольствия прощать долги ближнему моему, духовные и вещественные, когда Господь мне прощает бесчисленное множество их? Как мне не давать даром Божьих же даров, когда мне Господь без числа то не подает все блага духовные и вещественные, свет уму и сердцу, покой и радости сердцу, познания многоразличные, до струи воздуха? Да это было бы уродливо. Мы одно тело, и друг для друга члены, и непременно взаимно одолжены чем-либо. Так и в общественном теле невозможно обойтись без того, чтобы нам не были должны другие, или мы не были бы должны другим. И нельзя нам не прощать друг другу долгов. Как в теле, естественно, одни члены часто живут на счет других, например, желудок на счет головы или на счет рук и ног, так и в обществе. А главное, надо помнить, что мы все имеем туне от Бога, и сами Ему бесконечно много должны, и Он прощает нам с любовью долги наши, лишь бы мы оставляли должникам нашим. Будем же охотно и усердно прощать ближним долги их нам. Станем приносить Богу ежедневно эту жертву и будем жить в любви. Отринем своеволие и бесчиние страстей и покоримся всецело воле Божией. Мы — образ Божий, а Бог есть любовь. Будем же жить в любви. Поревнуем об ней всеми силами. Господи, помоги! А земное все, все снеди, одежды, деньги сочтем за сор, и не станем из-за ссору прогневлять Господа, угрызая друг друга, враждуя друг на друга. Господа ли продадим за снеди, за деньги, что-либо едино, или Бог, или плоть? Двух богов признавать нельзя, двум служить нельзя. А плоть свои законы предписывает нам совершенно противные Божиим. Чревоугодие, невоздержание, надеяние на пищу, питье, деньги, скупость или жаление ближнему Божиих даров, озлобление на ближнего из-за пищи и питья, денег, презорство к нему из-за того же, зависть из-за того же, жестокосердие в несчастье его и прочее. Что же делать, чтобы служить Господу нелицемерно? Распять плоть со страстями и похотями и ее за ничто считать, и все, что она ценит очень, любит сильно, сласти, деньги, одежду, дома, экипажи, считать за ничто, за сор, гной, землю, как действительно все это так и есть, а считать за самое драгоценное в жизни — любовь, и для нее всем жертвовать, ей все покорять, для нее всем пренебрегать.